это рычание. На этот раз, взглянув на пол, он увидел пару длинных черных ушей. «О, Господи, Рафус!» – простонал он. Кролик запрыгнул на кровать и улегся на его книгу. Он внимательно посмотрел на Данфорда, шевеля своим розовым носиком. «Что тебе нужно, малыш?» Рафус пошевелил ухом и подполз ближе, словно требуя: «Погладь меня!» Данфорд положил руку между его ушками и принялся гладить его. Помолчав, он глубоко вздохнул и произнес: «Это не Лондон!» Затем, когда кролик опустил свою голову ему на грудь, Данфорд с удивлением отметил про себя, что совсем не жалеет об этом. Он не хотел бы сейчас оказаться в Лондоне. Он не хотел бы оказаться нигде, кроме Стэнедж-парка. Глава 6. На протяжении нескольких дней Генри показывала Данфорду Стэнедж-парк. Он все хотел знать о своих владениях, а для нее не было ничего приятнее, чем рассказывать о многочисленных достоинствах поместья. Объезжая окрестные земли, они много говорили, иногда о всяких пустяках, а иногда о вещах серьезных. Генри впервые так долго общалась с человеком, которому было интересно ее мнение. Он с готовностью выслушивал ее размышления не только о делах поместья, но и о проблемах философии и религии, а ей льстило то, что ему не безразлично ее мнение о нем. Он делал вид, что огорчается, когда она не смеялась его шуткам, закатывал глаза, когда его не смешили ее шутки, и незаметно толкал ее в бок, когда их обоих не смешили шутки других. Короче говоря, он стал ее другом. А если у нее и сжималось сердце каждый раз, когда он улыбался? Что ж, она привыкнет к этому. Скорее всего, это производило такой же эффект и на других женщин. Генри не задумывалась о том, что это самые счастливые дни в ее жизни. Но если бы у нее было время подумать над этим, она бы, конечно, согласилась. Данфорд получал не меньшее удовольствие от общения со своей спутницей. Ее любовь к поместью передалась и ему. Теперь его интересовала каждая деталь, касающаяся имения и его обитателей. Когда жена одного из работников, арендовавших у них землю, благополучно родила первенца, ему пришла в голову мысль привезти ей корзину разной снеди, чтобы женщина не утомляла себя стряпнёй по крайней мере неделю. Неожиданно для самого себя, в честь завершения строительства нового свинарника, он угостил Поркуса малиновым пирогом. Боров оказался большой сладкоежкой и, несмотря на свои размеры, казался теперь ему красавцем. Он с удовольствием жил бы в Стэнедж-парке, даже если бы поместье и не принадлежало ему. Генри была чудесной собеседницей. Искренность и свежесть восприятия были чертами ее натуры. Данфорду повезло в этой жизни с друзьями, но, прожив в Лондоне много лет, он начал приходить к выводу, что в душе ни один из них не был свободен от цинизма, а Генри была удивительно открытой и прямой. Ни разу ее лицо не было омрачено так хорошо знакомой ему маской вселенской скуки. Похоже, ей до всех и до всего было дело, а на скуку просто не оставалось времени. Конечно, она вовсе не была наивной девушкой, которая думала о людях только хорошее. У нее был острый ум, и она нередко подтрунивала над тем или иным недалеким человеком. И он сам, зачастую соглашаясь с ней в душе, охотно прощал ей эту слабость. А если время от времени ему и приходилось испытывать странные чувства, глядя на то, как ее каштановые волосы отливают золотом на солнце, и вдыхать тонкий аромат лимонов, исходивший от нее. Что ж, это было объяснимо. Прошло много времени с тех пор, как он был женщиной в последний раз. Его любовница вслед за ним уехала погостить к матери. Генри же в своем роде была очень привлекательной девушкой. Нет, конечно, то, что он чувствовал к ней, нельзя было назвать вожделением. Но она была женщиной, а он – мужчиной, и Данфорд не забывал об этом. И потом он целовал ее однажды, пусть и по ошибке. Неудивительно, что он вспоминал об этом каждый раз, когда она была рядом. Однако он был далек от этого.